Глава 85. Мощь С2. Ранним утром следующего дня Юджун собрал группу из нескольких бойцов, среди которых были Чиан, Люянь, Ван Шуан и другие, и отправился с ними к военной базе. Ды Цин У в этот раз осталось охранять деревню. Когда они были в прямой видимости от базы, Юй скомандовал остановку и, оставив Чиана и остальных возле машин, отправился к вчерашнему месту побоища трех мутировавших собак. Увидев трупы собак на прежних местах, он вздохнул с облегчением. Ведь если тел не было бы, или были бы съедены, то это означало бы присутствие здесь других крупных зверей. После этого он осторожно продолжил обход их стоянки, внимательно осматривая в поисках каких-либо зверей или мутировавших тварей. Никого не найдя, он немного успокоился и в сопровождении скелета отправился прямиком к военной базе. Подойдя на расстояние 100 метров от базы, Юйджун достал из-за спины автомат Т-81. И, прицелившись в одного из зомби в пределах базы, нажал на курок. В окружающей тишине раздался громкий выстрел, а в голове зомби появилось пулевое отверстие, из-за которого он рухнул на землю и больше не двигался. Освоив навык «Огневая подготовка», точность выстрелов Юэ Джуна в совокупности с его ловкостью стала сопоставима с профессиональным солдатом, прошедшим многолетнюю упорную подготовку. Услышав такой громкий звук, все зомби в военной форме потянулись в его сторону. И Юя продолжил прицельную стрельбу с дальнего расстояния, но по мере приближения зомби, ему пришлось постепенно отступать. Юй попадал в них, но было очень мало попаданий в голову движущихся зомби. Только 3 выстрела из 20 пришлись в голову, остальные вообще шли мимо или попадали в тела зомби, сбивая их на землю. Но они вскоре снова вставали и продолжали идти к нему. Даже изучив навык «Огневая подготовка», Юй Джун не мог достигнуть снайперского уровня. Каждым выстрелом попадать в голову. Он четко осознавал, что ему нужно больше тренироваться и практиковаться. Продолжая стрелять, он все так же постепенно отступал. Убивая зомби, он получил немало навыков и способностей из системы богов и демонов, но их использование потребляет немало выносливости и духа, в то время как огнестрельное оружие не забирает сил. К тому же оно было довольно мощным. Поэтому ему обязательно нужно развивать навыки стрельбы и обращения с различным оружием, дабы иметь больше возможностей реагировать в различных ситуациях. После того, как зомби подобрались достаточно близко, Юэ убрал автомат и бросился на оставшихся зомби с мечом Тандао, перемещаясь между ними, словно молния. Он довольно быстро с ними разобрался, порубав им головы. После чего, собрав порядка 20 черных монет, отправился непосредственно на базу. Как только Юэ ступил на территорию военной базы, в его сторону прилетел словно выпущенный из рейлгана сине-зеленый фантомный призрак. Юэ был сильно шокирован этим, и не успев активировать навык теневый шаг, смог лишь немного отклониться. Но удар, тем не менее, все равно пришелся в сердце. Под когтями этого призрака защитный костюм в районе сердца начал продавливаться, обрушивая Юэ Джуна в пучину отчаяния. Но костюм все-таки выдержал, и Юэ смог пережить этот удар. Очевидно, мощь этих когтей была чрезвычайно страшна. Если бы костюм был не 3-го уровня, то его сердце было бы вырвано. Среагировав на появление врага, скелет, шедший следом за Юэ, нанес резкий свистящий удар. Но фантом, словно порыв ветра, отскочил и, избежав мощного удара топором, снова попытался ударить человека. Сопротивляясь мучительной боли первого удара, Юэ активировал таки свой скоростной навык и наконец-то смог сравниться в скорости с этим фантомным призраком. Поэтому, успев немного уклониться от второго удара, нанес удар ногой, стараясь отбросить его. Словно артиллерийский снаряд, сине-зеленый призрак отпрыгнул на пару десятков метров, и Юэ смог наконец-то рассмотреть монстра, чуть не забрашивая его жизнь. Ростом существо было немного меньше обычного человека. Кожа сине-зеленого цвета. На теле не было видно ни капли гниющего мяса. Ноги этого существа были чрезвычайно большими и мощными, что объясняло его стремительные перемещения. Кроме того, глаза были красными, словно налитые кровью. Эволюционировавший зомби С2. Вторая ступень эволюции скоростного типа зомби. Уровень 30. Обладает взрывной скоростью и проникающей атакой. Навык «Вирусная инфекция». Способность заразить зомби вирусом через любую царапину. Черт бы его побрал! Уже вторая ступень эволюции! Это слишком быстро! У людей все меньше и меньше шансов на выживание. Негромко ругаясь, удивился Юэ. В следующий момент Достав револьвер Стингер 2, он сделал прицельный выстрел. Прозвучал громовой выстрел, но зомби С2 исчезнул словно призрак, уже не был на том месте, и пуля попала в стену здания, проделав в ней дырку размером с кулак. Зомби возник в другом месте, но только Юэ перевел прицел на него, как он снова мелькнул, исчезая, и в следующий миг начал приближаться к Юэ Джуну по зигзагообразной траектории. Его скорость была чрезвычайно высока, и даже со способностями почти профессионального стрелка, Юэ был совершенно не в состоянии поразить его. Глядя на эту молниеносную скорость передвижения, даже для ускорившегося Юэ это было слишком. Поэтому он применил свою оборонительную способность, охватывающая броня. Скелетон, всегда прикрывающий Юэ Джуна, начал превращаться в лучи, и потоки света, направляющиеся к Юэ, стали конденсироваться в костяную броню, охватывая все его тело. Так на броне по центру груди появилась маска черепа. На локтях и коленях образовались 10-сантиметровые шипы. Голова, наиболее уязвимая часть, также стала защищена костяным шлемом, оставляя только прорези для глаз и небольшие отверстия для дыхания. В следующий момент С2, появившийся рядом с Юэ, нанес удар в голову, но удивительная костяная броня смогла отразить этот удар. Однако сила удара была немаленькой, и сопротивляясь этой тупой боли, Юэ яростно нанес удар локтевым шипом в сторону зомби. Юэ был практически наравне с врагом, и этот активировал теневой шаг. Если бы не пассивный навык увеличения ловкости, то все могло сложиться гораздо хуже. Его удар локтем пришелся в живот зомби, и острый шип вонзился в его тело. Но С2, не ощущая боли, продолжил наносить удары когтями по голове Юэ, и успев нанести 5 или 6 ударов, смог оставить лишь небольшую царапину. Юэ Джун уже наконец удалось отвернуть его под ноги на землю и наступить на него, прижав зомби к земле. Удерживая его в таком положении, он смог достать свой меч и, несмотря на его сопротивление, отрубить ему голову. Голова откатилась в сторону, как большой шар белого света влетел в Юэ, что позволяло ему вздохнуть с облегчением. Рядом с телом поврежденного зомби С2 появилась книга навыка. Одна голубая и 2 белые шкатулки с сокровищами, а также 400 SC. Одновременно с этим в его сознании прозвучал приятный голос. «Вы перешли на 19 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Вы перешли на 20 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик и 1 очко навыка».